горой, но в мелочах теперь каждый был за себя. После школы пути друзей разошлись. Денис сразу же поступил в строительный, а Олег сначала отслужил в погранвойсках на Дальнем Востоке и только потом, после рабфака, попал в институт, о котором мечтал с самого детства, архитектурный. Но дружба не прекратилась, только, если можно так выразиться, видоизменилась. Иногда виделись довольно часто, иногда оба оказывались настолько заняты, что совсем не оставалось времени на общение. И тем не менее, из вида друг друга не теряли. Каждый постоянно следил за жизнью другого, а узнав о том или ином успехе друга, тут же старался взять еще большую высоту. Когда в начале 90-х Олег приобрел свои квартиры, однокомнатную маме и двушку себе с Олей, то Денис вскоре обзавелся четырехкомнатными шикарными апартаментами на Бронной. А после того, как Вербовский купили два участка, соседних с их дачей в раздорах, Олег отгрохал себе целый дворец по новорижскому направлению. Увидев, что Денис никуда не выезжает без сопровождения секьюрити, Олег тоже обзавелся личной охраной. И каждый раз после такого шага ни один из приятелей не лишал себя удовольствия отправить другое электронное письмо или смс-ку с словами «Что скажешь, мой спарринг-партнер?» Глава 4. Новые пари. 22 апреля 2007 года. Приятели так увлеклись разговором, что они сразу заметили ярко-желтый теннисный мячик, подкатившийся к их ногам. Олег машинально нагнулся, чтобы поднять его, и увидел рядом с мячиком пару маленьких ножек в кожаных сандальках. Перед ними стояла хорошенькая девочка лет 5 или 6 в джинсовом сарафане, такой же панаме, и внимательно смотрела на него. — Скажите, пожалуйста, а вы не мой папа? — очень серьезно спросила она. — Нет, — ответил Олег растерянно и удивленно. — Точно? — Денис хохотнул. — Точнее не бывает, детка, — заверил он. — Кто-кто, а этот примерный семьянин никак не может быть твоим папой. — Тебе сколько лет? — 5. — Значит, это должно было случиться в год примерно 2001. Нет, исключено. — Перестань, Дэн, — оборвал Олег, которому веселье друга показалось неуместным, и снова повернулся к девочке. — Ты и правда обозналась, малышка. — Странный вопрос для ребенка такого возраста, — подумал он. — В ее годы собственного папашу уж пора узнавать в лицо. Или она из тех, у кого нет отца, но кому очень хочется его иметь. Любого, так бы своего. Бедная девочка. — Маська, а где твоя мама? — спросил он и услышал в ответ. — Я не Маська. — Я Олеся. А тебя как зовут? — Меня Олег. — Это Денис. Девочка вежливо кивнула, но, похоже, имя не папа было ей глубоко безразлично. — Держи свой мячик, Олеся. Девочка взяла мячик, но не уходила. Она продолжала игнорировать Дениса и смотреть на Олега серьезными, очень красивыми серыми глазами. — А ты где живешь? — снова спросила она. — В Москве. — И я в Москве. Мы с мамой тут отдыхали, а теперь летим домой. — Ну вот и чудесно, — снова вмешался Денис. — Можешь передать своей маме большущий привет от нас. Малыш кивнула, но не двинулась с места. — Мою маму зовут Света, — сообщила она. — Прекрасное имя. Денис уж начал терять терпение. — А сейчас, милый, иди к маме, а мы закончим свой взрослый разговор. Девчушка расстроенно поглядела на Олега. — Я не хочу от тебя уходить, — заявила она. — Леся, вот ты где! Высокая энергичная женщина в голубом брючном костюме направлялась в их сторону. — Ну сколько же можно говорить? Играй так, чтобы я тебя видела. Олег посмотрел на строгую даму и отвел глаза. Затем снова посмотрел. — Не красавица. Выражение лица жесткое, как у человека, привыкшего повелевать, всегда добиваться своего. Но у нее есть что-то притягательное. И у меня мячик укатился. Вечно что-то придумываешь. Не ругайте ее. Олег вдруг захотелось заступиться за девочку. Когда рейс откладывают на 3 часа, очень сложно усидеть на месте. Даже взрослым. Светлана не ответила, даже не взглянула в его сторону. Молча взяла дочь за руку и увела. — Видал? — Суровая дамочка, — присвистнул Денис. — Эй, а ты чего уставилась ей вслед? Здесь вариант без шансов. — Это почему? — Да потому что такие женщины не для нас. — Такие-то какие? — Какие-какие? Вот такие.